25. Гости леди Гренвилл уже дважды пили чай, поделились с миссис Рейвен с ее ученицами впечатлениями о свадьбе Филиппа и Кэролайн, обсудили летние поездки, поужасались жестокости убийства, случившегося в Гренвилл-парке, а дождливый вечер все тянулся и тянулся. Генри отправился за картами, а Сьюзен предложила немного помузицировать, и миссис Рейвенси подала знак Бланш сесть за фортепиано. Распевать веселые арии было бы неуместно, слишком мало времени прошло с недавней трагедии. Но Гренвилл-парку пора было выбираться из своего мрачного оцепенения. Ричард присел возле Дианы и Полли и непринужденно заговорил с ними об осенней благотворительной ярмарке, в которой ученицы пансиона собирались принимать участие наравне с другими леди, уже запасающимися подушечками для иголок и ажурными салфетками. Джейн придвинулась к Эмили, и подруги принялись тихо переговариваться. Обе знали, что ярмарка — лишь повод для Сомерсвилля заговорить с девушками, и постепенно Ричард должен перейти к обсуждению куда более важных вопросов. Дафна о чем-то шепталась с леди Боффорд, пока Генри мешал карты, а миссис Рейвенси увлеченно рассказывала лорду Гренвиллу о будущей перестройке старого склада. Попечительский комитет уже собрал половину нужной суммы, и к Рождеству, если пансион наберет достаточное количество новых учениц, можно будет начинать работы. «Уильям, кажется, готов предоставить Агнес вторую половину этих денег», — заметила Эмили, чуть улыбнувшись. Ей нравилось, что миссис Рейвенси удается растормошить ее мужа, вызвать в нем интерес к приходским делам. Если бы только они и в самом деле потребовались. Джейн не разделяла радужных надежд подруги, да и сама директриса не была уверена в том, что школа сможет стать уважаемым заведением после того, что случилось. Миссис Рейвенси еще не знает о том, что одна из ее подопечных — воровка. «Сегодня у меня не хватило духу сказать ей об этом». Леди Гренвилл покосилась на Полли, внимавшую Ричарду с улыбкой, не лишенной кокетства. Агнес только-только начала приходить в себя после гибели Бет, и ей предстоит еще столько трудностей, прежде чем школа вернется к привычному укладу. Я скажу ей завтра. Надеешься, что служанкам удастся подкараулить мисс Клифтон во время попытки украсть что-нибудь еще? На память о приятных днях, проведенных в Гренвилл-парке, усмехнулась Джейн. Если ей отчаянно нужны деньги, а я думаю, что так оно и есть, она воспользуется суетой, которая неизбежно сопровождает сборы в дорогу, и прихватит какую-нибудь маленькую безделушку. Или даже несколько, ведь она покидает Гренвилл-парк и может спрятать украденное среди своих вещей. Что ж, хотела бы я увидеть ее лицо, когда ее обвинят в воровстве. Оставайся у нас на пару дней, и все увидишь своими глазами, — предложила Эмили. Я часто говорила, как скучаю без тебя, и никто не будет удивлен нашему желанию провести за разговорами целый день. Я охотно останусь. Мы до сих пор не обсудили поведение Даффи и Джорджа. Джейн взглянула на миссис Пейтон. Кстати, ты заметила, что Дафна все еще кажется не совсем здоровой? Она почти не притронулась к пирожным, а вот Джордж, как обычно, ел за двоих. Пейтон похудел за время своего отсутствия. Должно быть, теперь он пытается вновь обрести себя прежнего. Подруги тихонько хихикнули. А вид Дафны мне совсем не нравится. Надо попросить Сьюзен, чтобы она уговорила доктора Вуда присмотреться к миссис Пейтон. Может быть, ей необходима его помощь? Он не мог не заметить ее бледности. Ведь он тоже был на свадьбе Кэролайн, и Пейтоны собираются пожить теперь у Говардов. Если Даффи и советовалась с доктором Вудом о чем-то, он не станет нам рассказывать. Тогда нам придется поговорить с ней самой. Я приглашу ее на обед послезавтра. Агнес и девочки уже уедут, а ты еще будешь здесь, и мы сможем расспросить ее. Может быть, она опять в кого-то влюблена, и возвращение Джорджа мешает ее роману? Это было бы лучше, чем если бы она была больна, — заметила Джейн. Но давай пересядем. Генри уже не терпится начать игру, а никто его не поддерживает. На континенте Ричард не играл? Этот вопрос Эмили тоже давно хотела задать подруге. В письмах мисс Сомерсвиль писала только, что ее брат тоскует, но ведет себя вполне пристойно. Играл, конечно. Мы боялись, что после того, как он испытал несчастье в любви, он ударится во все тяжкие. Но присутствие моего отца и впечатление от красивых мест и новых знакомств помогли ему держаться в рамках. Что ж, я рада это слышать. Хорошо бы еще среди этих новых знакомств оказалась какая-нибудь милая молодая леди. Увы, Ричарду повезло меньше, чем мне. Джейн мечтательно улыбнулась, очевидно, припомнив одного джентльмена. Эмили поднялась из-за чайного стола, чтобы пересесть поближе к Генри и Джорджу, и Джейн последовала за ней. Завтра у них будет много времени на разговоры. Первой от карт устала Дафна. Настроение миссис Пейтон в последние дни менялось слишком часто, что еще раз подсказывало ее подругам, с Даффи что-то не так. «И что же вы предлагаете нам делать, миссис Пейтон?» Леди Боффорд не пыталась скрыть раздражение. Она не привыкла к капризам Даффи. «Мы будем только рады, если вы придумаете для нас какое-то развлечение». Обиженная такой резкостью, Даффи взглянула на мужа в поисках поддержки, но Джордж откинулся на спинку кресла, выпятив живот, полуприкрыл глаза и, кажется, даже задремал. Обильная еда всегда действовала на него подобным образом. Миссис Пейтон щелкнула пальцами, ее супруг забавно дернулся и уставился на присутствующих осоловелым взглядом. Бланш и Полли еле сдержали хихиканье, а Сьюзан укоризненно покачала головой, втайне радуясь, что ее Генри не выставляет себя на посмешище друзьям. «О, мы могли бы устроить спиритический сеанс», — нашлась Дафна. «Сейчас это так модно. Даже моя сестра со своими гостями однажды...» «Нет!» Раздавшийся внезапно вопль, даже невозмутимую Джейн едва не заставил подскочить на стуле. Эмили, как и все остальные, повернулись к дивану, на котором все еще сидели и болтали Полли, Диана и Ричард Сомерсвиль. Бланш устроилась возле миссис Рейвенси и подсказывала ей, какую карту лучше использовать в игре. Но сейчас она, наравне с другими, с изумлением смотрела на Диану, из уст которой вылетел этот короткий отчаянный вскрик. «Диана!» — в строгом окрике директрисы неодобрение мешалось с беспокойством. «Что с тобой?» «Пожалуйста, не надо, пожалуйста!» Девочка умоляюще сложила ладони. На ее лице читался неподдельный ужас. «Мисс Кроу, успокойтесь, прошу. Если эта забава так пугает вас, мы не будем вызывать духов, пока вы с нами». Ричард с ласковой улыбкой прикоснулся к дрожащим пальцам Дианы. «Перенесем это развлечение на другой день, когда вы с вашими подругами и миссис Рейвенси уже вернетесь в пансион». Сомерсвиль умел успокаивать молоденьких леди, но сейчас его таланта не хватило. «Ах нет, ну как же вы не понимаете? Этого нельзя делать никогда, иначе вы умрете, как умерла Бет». И Диана разрыдалась, закрыв лицо руками. Ладонь Ричарда озадаченно повисла в воздухе. «Бет умерла из-за того, что вызывала духов?» Миссис Рейвенси повернулась к Бланш. «Что она хотела сказать?» Бланш медлила, явно пытаясь скрыть волнение. «Смерть Бет произвела на нее слишком сильное впечатление. Она испугалась, что в пансионе появится ее привидение». «Только и всего?» Девушка пожала плечами, и ее снисходительный тон говорил о том, что слова Дианы надо воспринимать как болтовню глупенькой девочки. «Однажды мы попробовали вызвать духа, но ничего особенного не произошло. Мы просто играли». «Это неправда. И ты знаешь это». Мисс Кроу отняла от лица мокрые ладони. «Бет убил дух моей тете Пруденс». «Что за ерунда?» — вмешалась молчащая до того мисс Клифтон. «Пойдем со мной, Диана. Тебе нужно отдохнуть. Я посижу в твоей кровати, пока ты не успокоишься и не заснешь. Леди и джентльмены простят тебе эту неразумную выходку». Полли встала с дивана и протянула руку заплаканной девочке. Эмили и Джейн переглянулись, как и все в комнате. Они были поражены неожиданным признанием Дианы, но лучше других понимали, что нельзя позволить Полли увести Диану в тот самый момент, когда девочка готова поделиться какой-то тайной. Обе леди и Ричард потратили не меньше 2 часов, пытаясь придумать, как уговорить учениц миссис Рейвенси выдать свои секреты. И вот случай в лице Дафны помог им. Его ни в коем случае нельзя упустить. «Постойте, мисс Клифтон». Ричард заметил, как его сестра и леди Гренвилл посмотрели друг на друга, а затем на Диану. «Мисс Кроу, серьезная юная леди, и она не стала бы бросаться подобными словами, только чтобы напугать или расстроить нас. Пожалуйста, мисс Кроу, ответьте нам, почему вы думаете, что духи имеют отношение к смерти мисс Флинн?» Бланш скривилась, она уже готова была что-то сказать, но заметила предостерегающий взгляд леди Боффорд. Тетушка Розалин тоже почувствовала, что старшие подруги не хотят, чтобы Диана заговорила. Однажды, еще в мае, Гвен предложила устроить спиритический сеанс. Девочка с трудом произносила слова, ее била нервная дрожь, и Сомерсвиль кивком указал Генри на стоявшие на столе графины. Говард понял его и налил в бокал немного шерри. Он помнил, какое чудесное воздействие оказывает это средство на взволнованных дам. Гвендолин известна своими проделками и не удивлена, что она придумала эту забаву, пояснила миссис Рейвенси, когда Диана умолкла, словно все ее силы ушли на эту короткую фразу. «Продолжай, Диана, тебе нечего бояться. Ты среди друзей, и никакие духи не проникнут в эту комнату. Окна закрыты, и здесь слишком светло для них». «Это я виновата». Девочка жалобно всхлипнула, и Генри поднес ей бокал шерри, а Ричард подал свой носовой платок. «Ну-ну, мисс Кроу, наверняка вы ни в чем не виноваты, и очень скоро мы во всем разберемся». Сомерсвиль взял бокал из рук Говарда и протянул девочке. «Сделайте глоточек, и вы перестанете дрожать». Диана послушно отпила немного из бокала и вернула его Ричарду. На ее лице отразилось изумление. Прежде она никогда не пробовала ничего подобного. «Продолжай, Диана. Что случилось во время этого сеанса?» Миссис Рейвенси нетерпеливо нахмурилась. «Моя тетя Пруденс недавно умерла. Она сама лишила себя жизни, потому что ее мучила болезнь. Она согрешила, но она так сильно страдала, доктора не могли помочь ей». «И вы вызвали дух вашей тетушки», — догадался Генри. «Да, я сказала другим девушкам, что дух тети Пруденс никогда не сможет успокоиться, и она, наверное, придет, если ее позвать». Бедняжка продолжала трястись, ее вид вызывал сочувствие, и сердобольная Сьюзан уже сама едва не плакала, глядя на нее. Гвен знала, что надо делать, она стала вызывать духа тетушки. «И дух проявил себя?» — ахнула Дафна. «Что он вам сказал?» «Что мы потревожили его, и за это он накажет нас. Мы все умрем ужасной смертью». Диана зарыдала сильнее, чем прежде, и Ричард все-таки обнял ее и прижал к себе. «Боже мой!» — прошептала напуганная Сьюзан. Да и остальным дамам стало не по себе. «Мисс Гунтер, что было дальше?» Джейн решительно обратилась к Бланш, так как мисс Кроу явно не могла продолжать свою историю. Бланш ничего не оставалось, как ответить. 10 взрослых людей теперь смотрели на нее. «Сначала мы все испугались», — нехотя произнесла девушка. «Но вскоре мы заметили, что Гвен тихонько хихикает, и поняли, она просто решила подшутить над нами». «Не очень-то добрая шутка. Леди Боффорд, должно быть, предвкушала, как украсит такой зловещий эпизод один из ее романов». Гвендолин порой не осознает, насколько ее шутки бывают жестоки. Миссис Рейвенси покачала головой. «Как только она вернется в пансион, я поговорю с ней». «Но если весь сеанс был задуман вашей подругой, чтобы напугать вас, почему мисс Кроу считает, что дух ее тети повинен в смерти мисс Флинн?» Джейн не собиралась отступать на полпути. Младшие девочки отнеслись к этому сеансу серьезнее. Полли отвлекла всеобщее внимание от Бланш. Некоторое время они едва ли не тряслись по ночам от страха, что тетя Пруденс постучится в окно. Но шли дни, ничего не происходило, и все забылось. Большинство девочек уехали на лето, а мы занялись сбором вещей. Мы больше не думали о спиритическом сеансе. До тех пор, пока не умерла Бет. Эмили сочла необходимым вмешаться. Полли внушала ей неприязнь, и она беспокоилась, что девушка попытается скрыть что-то еще, что-то более важное, за рассказом о неудачной шутке одной из учениц. Диана тут же вспомнила о спиритическом сеансе и вообразила, что Бет стала первой жертвой духа, а мы последуем за ней. Полли пренебрежительно фыркнула. «Так, думаю, не только я». Диана, уткнувшаяся было в плечо Сомерсвилля, повернула к мисс Клифтон распухшее лицо. Мэри и Флора наверняка отказались возвращаться в Торнвуд из страха перед ужасной смертью. «Кто еще был с вами во время того сеанса?» — быстро спросила Агнес. «Только мы, Гвен, Мэри и Флора. И еще Бет». Мисс Гунтер выглядела раздосадованной тем, что ей приходится рассказывать о школьных проделках, вместо того, чтобы наслаждаться вечером в блестящем обществе. «Мэри и Флора действительно не приедут больше в школу», — пояснила директриса остальным. «Но я предполагала, что это объясняется решением их родителей, обеспокоенных слухами о грабежах и убийствах в Торнвуде». «Мы с Бланш уверены, что так оно и есть», — заявила Полли. Когда Диана принялась болтать о духах, Бланш написала обо всем случившемся Гвендолин. И та подтвердила, что нарочно подстроила все так, как будто дух произнес эти ужасные слова. «Когда Гвен вернется, она попросит у нас прощения за злую шутку и не будет шутить так жестоко в будущем». «Я рада это слышать. Надеюсь, это ее чему-нибудь научит». Я же придумаю для нее какое-нибудь наказание. Директриса и не подозревала, какие кошмары пугают по ночам ее учениц. «Ваша Гвен совершила дурной поступок, но не спиритический сеанс стал причиной смерти мисс Флинн». Лорд Гренвилл нарушил свое долгое молчание, теперь в стороне от беседы оставался лишь Джордж. Не мог же он дремать, когда Диана кричала и плакала в 10 футах от него. «Или все же мог?» «Почему ты так уверен?» Дафна обернулась к нему. «Мы так мало знаем о природе духов. То, что мисс Гвендолин отвечала за духа, не значит, что он не рассердился из-за того, что его потревожили. Может быть, он сам и говорил с девушками через эту Гвен?» Уильям не захотел спорить с Дафной. С самого начала он наблюдал за Эмили и Джейн и уже давно догадался, что неугомонные подруги вновь занялись тем, что должен был делать суперинтендант Милс. И лорд Гренвилл не собирался отговаривать жену, ведь его дому, его славному имени, был нанесен ущерб. Уильям готов был помочь Эмили, но она, похоже, не собиралась просить его о помощи и все еще сердилась из-за его болезни, помешавшей поездке на свадьбу Кэролайн и Филиппа. «Это лишь мое мнение», — кротко ответил лорд Гренвилл Дафни. «Мисс Флинн убил человек, и мисс Кроу нужно уговорить себя перестать бояться. Ей следовало давно поговорить с кем-нибудь об этом сеансе». «Вы правы», — живо подхватила миссис Рейвенси. «Диана, почему ты не пришла и не поделилась со мной своими страхами?» «А вы, юная леди, должно быть, высмеивали бедную девочку вместо того, чтобы помочь ей избавиться от владеющего ею кошмара». Круглая личико мисс Клифтон отразила раскаяние, а Бланш недовольно передернула плечами. «Я думаю, это сделала она», — — упрямо повторила мисс Кроу. «Так вот кто такая эта она», — догадалась Эмили. Тогда в оранжерее девушки говорили об умершей тетке Дианы, и девочка утверждала, что в смерти Бет виновата она, то есть ее тетя Пруденс. Вот и еще одна загадка раскрыта. Но сколько же их у этих девочек? К убийце Бет мы так и не приблизились, а ведь был момент, когда я надеялась на это. Прошедший вечер никто из гостей Гренвиллов не назвал бы скучным. Миссис Пейтон, когда предлагала устроить спиритический сеанс, и рассчитывать не могла, что вместо появления настоящего духа ей придется довольствоваться историей о духе некой тети Пруденс. Но ей и в голову не пришло бы жалеть об этом. Рассказ Дианы оказался столь удивительным и пугающим, что лучшего и желать нельзя. А в будущем обещал превратиться в настоящую легенду. Пожалуй, Даффи даже испытала бы разочарование, если бы убийцей мисс Флинн оказался человек, а не потревоженный представитель мира иного. Ричард, лорд Гренвилл и леди Боффорд потратили немало времени, пытаясь убедить Диану, что Бет не мог убить дух тети Пруденс. Девочка была уверена в обратном. Тем более, что свои заверения все эти люди не могли подкрепить никакими доказательствами. О проявлениях потусторонних сил за долгие века английской истории накопилось столько противоречивых рассказов, что едва ли не каждый нынешний англичанин мог выбрать себе точку зрения по вкусу и отстаивать ее перед друзьями и родственниками, не опасаясь оказаться переубежденным. К тому моменту, как вечер подошел к своему завершению, Дафна и Сьюзен были почти согласны с Дианой, а миссис Рейвенси, чувствовавшая себя пристыженной из-за того, что не уследила за развлечениями своих учениц, была готова чуть ли не выпороть Гвендолин, затеявшую все это. Когда те из гостей, кто не оставался в Гренвилл-парке, уехали, директриса повела свою младшую ученицу наверх и жестом велела Бланш и Полли следовать за ней. «Бедная Агнес! Она чувствует себя так, будто девушки опозорили ее». А впереди ее ждет новость о куда более серьезных проступках одной из ее учениц. Эмили, леди Боффорд и Джейн обрадовались возможности тихо посидеть втроем и поговорить о недавно услышанном. Ричард Сомерсвиль принял приглашение переночевать в Гренвилл-парке и с удовольствием переместился с Уильямом в его кабинет. Джентльменам, как и дамам, было о чем поговорить в узком кругу. Несмотря на усталость и поздний час, Эмили рассказала подруге и тетушке Розалин о разоблачительной новости миссис Даррем. Леди Боффорд заметила, что Полли с самого первого дня своего появления в Гренвилл-парке казалась ей куда более способной на притворство, нежели Бланш, чей взгляд и выражение лица зачастую выдавали ее мысли. Но все же тетушка Розалин никак не ожидала услышать, что в Гренвилл-парке появился вор, вернее, воровка. Джейн же была согласна с первыми подозрениями леди Гренвилл. Из наблюдений, сделанных мисс Сомерсвиль сегодня, следовало, что Бланш — недобрая, завистливая девушка, способная на какую-нибудь подлость. Полли же произвела на нее впечатление не особенно умной девушки с легким нравом, чем-то похожей на их любимую Сьюзен. Я и сама не знаю, рада ли я, что ошиблась в мисс Гунтер или разочарована. Признаюсь, Полли мне нравилась чуть больше. Эмили сидела, сгорбившись и подперев щеку рукой. События последних дней осыпали ее, словно сухие листья, падавшие с деревьев в аллее. «Тебе придется проглотить эту горькую пилюлю, дитя мое». Леди Боффорд с сочувствием смотрела на племянницу. «Как и твои подруги, миссис Рейвенси. Для вас обеих лучше будет, если история с кражами не получит огласки. Не нужно рассказывать об этом вашим подругам, иначе об утраченных безделушках скоро станет известно по всему графству». «Я тоже так думаю, тетушка. Леди Гренвилл всю свою взрослую жизнь справлялась с болезненными ощущениями. Что ж, и теперь она справится. Достаточно и того, что завтра же Дафна и Сьюзен разболтают всем соседям о спиритическом сеансе в пансионе и угрозах тети Пруденс. На месте Гвендолин я бы еще нарядилась привидением и напугала нескольких девушек. Джейн невольно улыбнулась. Тогда в пансионе появился бы свой призрак. Хорошо, что она не додумалась до этого. Эмили с укором взглянула на подругу. Младшие девушки могли бы от страха лишиться рассудка, а пансион не дождался бы новых учениц. Его дурная слава отпугнула бы всех их, несмотря на то, что обучение у Агнес стоит так дешево. Или они, наоборот, потекли бы в пансион рекой, чтобы своими глазами увидеть призрак, — возразила Джейн. Возможно, мисс Сомерсвиль права. Тетушка Розалин задумчиво нахмурила лоб. Так или иначе, это меньшее зло по сравнению с убийством. Сейчас репутация школы подпорчена намного сильнее, чем если бы по пансиону разгуливал дух умершей женщины. С этим обе молодые леди не могли не согласиться. И бедняжку Диану невозможно заставить поверить в то, что убийца Бет — дерзкий негодяй, а не призрак. Она поверит, когда нам удастся разыскать этого человека. Джейн поднялась с места. «А теперь, я думаю, пора идти спать. Мы собрались поговорить обо всем завтра, но я, пожалуй, лучше помогу твоим служанкам присмотреть за мисс Клифтон. Хотелось бы застать ее во время совершения кражи. Я тоже охотно присоединюсь к охоте на воровку». Леди Боффорд не могла не воспользоваться шансом поучаствовать в сюжете, который обязательно собиралась использовать в одном из будущих романов мистера Мартинса. «О, это просто замечательно!» — обрадовалась Эмили. «Вашим словам, суперинтендант Милс поверит куда быстрее, чем утверждением служанки и горничной. Если, конечно, миссис Рейвенси захочет рассказать ему о проступках мисс Клифтон. Сама я не смогу следить за девушкой. С моей медленной походкой мне не догнать ее. Если она захочет пройти в боковое крыло и поискать еще что-нибудь в гостевых спальнях. Если нам удастся схватить ее, надеюсь, она расскажет, зачем поставила на карту свое будущее. Может быть, ее отец — игрок, вроде нашего Ричарда, и она старается оплатить его долги?» Джейн содрогнулась при мысли, что и ей пришлось бы делать что-то подобное, чтобы выжить, не появись в ее жизни мистер Несбит, способный обеспечить ее достойным приданым и приструнить Ричарда. Агнес говорила, что ее отец — пьяница, и из-за этого страдает вся ее семья. Если она крадет ради них, это слабое, но хотя бы какое-то оправдание. Но если она оставляет безделушки себе или собирается покупать на них новые шляпки и платья, ей нет прощения. Никто не стал спорить, и Эмили поделилась с тетушкой Розалин тем, что она узнала от маленького Лоренса о загадочной находке мисс Вернон. Джейн были уже известны все подробности, которые ее подруге удалось выведать у мальчика, но она все равно слушала внимательно, в надежде, что заметит что-то важное, чему они с Эмили не придали значения. Чуть позже дамы расстались, чтобы утром приступить к новому для них делу — наблюдению за преступником. Пусть даже этот преступник — всего лишь 17-летняя девушка.